театр. Офелия в 20-й раз перечитала первую строчку сказок о предметах и других историй аниме, так и не поняв ни слова. Болтовня и смешки окружающих отнюдь не помогали ей сосредоточиться. Лифт, спускавшийся с 7-го этажа башни на 6-й, был набит до отказа. С трудом примостившись на диванчике между рабронами обеих валькирий, еще более суровых и молчаливых, чем обычно, Офелия лихорадочно листала книгу, присланную крестным. Какую ей сказку выбрать, эту или вот эту? Девушку непрерывно теребили фаворитки, желавшие ей успеха. В их голосах звучала неприкрытая ирония. Беренильде пришлось призвать на помощь все свое дипломатическое искусство, чтобы оградить Офелию от насмешек. «Ох уж эти клуши!» — выругалась тетушка Розелина. «С самого нашего приезда они не удостоили нас ни единым словом. Зато теперь, когда нам нужно собраться с мыслями, кудахчут без умолку». «А ты перестань дергаться!» — велела она, шлепнув Офелию по руке. «Успокойся. Выбери какую-нибудь одну сказку и прочти ее целиком несколько раз». Офелия послушно выполнила приказ тетки. Открыв книгу наугад, она попала на историю под названием «Кукла», прочитала ее всю до последней строчки, не запомнила ни слова и вернулась к началу. Она продолжала читать даже тогда, когда решетка лифта отодвинулась, выпустив всех под ослепительное солнце. Когда ее провели в толпе придворных по дорожкам Парадиза, когда у нее развязался шнурок ботинка, грозя ей падением, и когда она поднималась по мраморной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. И оторвалась от книги лишь в тот момент, когда мажордом, деликатно кашлянув у нее над ухом, прошептал: «Мадемуазель, вице-рассказчица, благоволите пройти за мной». Офелия подняла было глаза, но тут же зажмурилась. Она стояла в главном вестибюле театра, чьи белые плиты пола и белые статуи искрились, как снег, под слепящим солнечным светом, лившимся в окна. Вокруг нее толпились придворные с бокалами шампанского и с голубыми песочными часами в руках. Здесь собрался весь цвет высшего общества Небограда. Дамы щеголяли узкими сверкающими платьями и длинными жемчужными ожерельями. Мужчины вырядились в белые костюмы с черными бабочками и в канутье с голубыми лентами. Примечание: канутье — летняя соломенная шляпа с плоской тульей. Конец примечания. Музыкант наигрывал легкую джазовую мелодию на клавесине. Офелия в своем сиреневом платьице, застегнутом до подбородка, со старым истрепанным шарфом на шее и взлохмаченными волосами, которые забыла уложить в прическу, никогда еще не чувствовала себя такой старомодной. «Прошу сюда, мадемуазель вице-рассказчица», — терпеливо повторил мажордом и указал ей на низкую дверцу в глубине вестибюля. «По правилам, мадемуазель вице-рассказчице следует пройти через артистический вход». «А монсеньор Фарук здесь?» «Да, монсеньор уже занял свое место. Ему не терпится послушать историю мадемуазель. Простите, мадам», — обратился мажордом к тетушке Розелине, которая вознамерилась пройти следом за Офелией. «Публика туда не допускается». «Что за глупости?» — возмутилась старушка. «Это же моя племянница». «Может быть, но не в Сплендиде, мадам. Здесь мадемуазель только вице-рассказчица монсеньора Фарука. Доступ на сцену строго ограничен из соображений безопасности. Но послушайте, вы же не думаете, что у меня под платьем спрятана бомба?» «Не волнуйтесь, тетя, все будет хорошо», — заверила ее Офелия, ни минуты не веря в собственные слова. «Постарайтесь найти место поближе к сцене. Если я буду вас видеть, это придаст мне храбрости». «Ладно», — шепнула тетушка Розелина, сунув расческу в руку племянницы. «Выбери там свободную минутку и приведи в порядок свою гриву». «А что вы мне посоветуете, мадам?» — спросила Офелия, обращаясь к Беренильде. В улыбке, которой ответила ей красавица-вдова, впервые не было того сладкого притворства, которым она владела как опытная актриса. Это была слабая, искренняя улыбка на дрожащих губах обеспокоенной матери. «Постарайтесь быть эффектной, произвести впечатление», — сказала Беринильда, коснувшись щеки Офелии рукой в бархатной перчатке. «Я знаю, вы сможете. Вы уже не раз нам это доказали». Увы, Офелия никак не чувствовала себя эффектной, когда неуверенно прошла в низкую дверцу и совсем уж оробела, когда на ее пути встала Кунигунда, грозно ткнув в нее своим длинным багровым ногтем. «Ну и ну, голубка моя, неужели это весь ваш арсенал?» — поинтересовалась она, указав на книгу девушки. «Хочу напомнить, что мое предложение остается в силе. Ваши руки в обмен на мои иллюзии». «Соглашайтесь», — добавила она воркующим голоском, — «я сегодня же вечером обеспечу вам такие грандиозные эффекты, что они сделают из вас главную рассказчицу Фарука». «Ваше предложение меня не интересует», — отрезала Офелия. Кунигунда сокрушенно тряхнула головой, золотые подвески на ее покрывале зазвенели, словно колокольчики. «Вы упрямые, как ослица», — бросила она, — и, нагнувшись к Офелии, прошептала ей на ухо. «Неужели до вас еще не дошла последняя новость? Один из гостей вашего дорогого Арчибальда бесследно пропал в посольской резиденции при самых загадочных обстоятельствах. Подумайте хорошенько, может, вам стоит поменять друзей, голубка моя?» Но Офелия решительно прервала этот разговор, направившись за кулисы. Она знать не знала, что Кунигунда имела в виду, и сейчас это ее волновало меньше всего. Умирая от страха, с колотящимся сердцем, девушка присела на первый попавшийся стул и не сразу заметила, что рядом сидит старик, заботливо протирающий платком расписную стеклянную пластину. На его веках чернела татуировка миражей. «Добрый вечер», — шепнула она ему. «Меня зовут Офелия, а вы, наверное, господин Эрик, главный рассказчик». Старик неторопливо развернулся на стуле и взглянул на Офелию. Для своего возраста он был еще вполне крепок и мускулист. Его волосы и борода, окрашенные в голубой цвет, сплетались в длинную почти до пола косу. Какое-то мгновение он удивленно смотрел на голову Офелии, видимо, на ее растрепанную шевелюру, а потом, насупив брови, также окрашенные голубым, ответил ракочущим басом. «Надеюсь, вы очень вдохновенная рассказчица, мадемуазель, ибо что касается меня, я приложу все усилия к тому, чтобы наши имена никогда больше не фигурировали вместе на пригласительных билетах». С этими словами он взял в одну руку коробку со стеклянными пластинами, в другую — волшебный фонарь, старинный аппарат для просмотра изображений, прототип кинопроектора, и направился в дальний конец закулисья. Офелия осталась одна, если не считать ее верного спутника, взволнованного шарфа. И тут у нее затряслись коленки. Она была совершенно не готова к выступлению, начисто забыв половину историю о кукле, но чувствовала, что просто сойдет с ума, если еще хоть раз перечитает ее. Ей вспомнилась головная боль, испытанная в ту минуту, когда Фарук удостоил девушку взглядом на эстраде Парадиза. Интересно, что же бывает с людьми, вызвавшими его разочарование, и что ждет Офелию в случае неудачи? Дадут ли ей второй шанс, или все ее будущее окажется под угрозой? Она провела расческой тетушки Розелины по своим густым волосам, лишь бы чем-то занять руки, но от расчески сразу же отломился один зубец. «Выпейте это!» Офелия недоуменно возрилась на стакан, появившийся перед самым ее носом. Его держал Арчибальд со своей неотразимой улыбкой. «Напрасно беспокоились», — буркнула девушка, отвернувшись. Вообще-то у нее пересохло горло, но Беринильда так долго перечисляла ей все виды ядов, имевших хождение при дворе, что Офелия усвоила главное — никогда ничего не пить из чужих рук. А посла девушка почти не знала, хотя провела достаточно много времени в лунном свете. «Клянусь вам, что это просто вода», — сказал он вкрадчиво. «Смотрите, я отпиваю из стакана». И он подтвердил свои слова действием, нарочито громко втянув в себя воду, после чего снова протянул стакан Офелии. На сей раз она его приняла, но по-прежнему упорно не смотрела на Арчибальда. «Что вы здесь делаете?» — холодно спросила она. «Публике запрещен вход за кулисы». Арчибальд развернул стул, на котором только что сидел старый Эрик, и сел на него задом наперед, опершись локтями на спинку. «Не зря же я состою в ранге посла. Именно поэтому я вхож почти во все двери, и, кроме того, мне кажется, вы должны быть в курсе». «В курсе чего?» Арчибальд взял небольшое зеркало, прислоненное к стене, стер с него рукавом пыли и театральным жестом протянул Офелии. После приезда в Геники девушке ни разу не довелось летать сквозь зеркала, но сейчас ей безумно захотелось нырнуть в это, протянутое ей Арчибальдом, нырнуть и никогда больше не возвращаться назад. Ее голову украшала пара больших ослиных ушей. Она попыталась сорвать их с макушки, но ее рука прошла сквозь них, как сквозь дым. «Ну, разумеется, очередная иллюзия». «Вы упрямы, как ослица», — сказала ей Кунигунда. Одни только миражи умели притворять свои слова в такие вот видения. Арчибальд пристально разглядывал Офелию, судорожно сжимавшую в руке стакан. «Вы у меня вызываете непонятное любопытство, невеста Торна. Это какое-то новое чувство. Я такого еще никогда не испытывал». Он наклонился вперед вместе со стулом и вытянул шею, стараясь поймать взгляд Офелии. При слабеньком огоньке свечи она успела разглядеть его вкрадчивую улыбку, большие небесно-голубые глаза и всклокоченные белокурые волосы, но тут же резко отвернулась, заслонив рукой свои очки. «Мне почудилось, или вы и вправду боитесь смотреть на меня?» — прыснув со смеху, осведомился Арчибальд. «Я не знаю, какими способами вы очаровываете здешних дам, но у меня нет никакого желания попасть в их число, особенно нынче вечером». Со времени происшествия в Парадизе тетушка Розелина густо краснела при любом упоминании об Арчибальде. Офелия не раз пыталась выяснить, в чем дело, но та всякий раз уклонялась от объяснений. «Здесь не очень-то удобно обсуждать такие вещи», — благодушно заметил Арчибальд. «А я вообще ничего не желаю обсуждать. Вы меня отвлекаете». Арчибальд с ловкостью жонглера подхватил на лету стакан, который выронила Офелия. «Вот именно, отвлекаю, отвлекаю от вашего страха». «Жаль, что я могу вас отвлечь только беседой, ничем больше», — вздохнул он. Затем поставил стакан на ближайшую консоль, подцепил свой цилиндр, нахлобучил его и, прихлопнув сверху, опустил до самого носа. «Ну, вот теперь вы можете не бояться моего взгляда». Он выглядел так забавно, со своими шутовскими манерами и пучками волос, торчавшими из-под дырявого цилиндра, что Офелия невольно улыбнулась. «Ну, побудьте же хоть минуту серьезным, господин посол. Зачем вы сюда пожаловали? Ведь не только для того, чтобы принести мне стакан воды». Арчибальд опустил подбородок на руки, скрещенные на спинке стула. Теперь из-под полей цилиндра была видна лишь его широкая улыбка. «Я ведь уже признался вам, невеста Торна, из-за любопытства. Или я должен напомнить, что вы официально признали меня своим другом?» «Я с самого начала наблюдал за вами. Вначале не очень регулярно, так, время от времени. Желаю убедиться, что вам не грозит смертельная опасность. Ну, а потом... потом я вошел во вкус. Ваша работа над дикцией, ваши неуклюжие ухватки, ваши анемистские привычки, ваша стойкость в любых испытаниях и даже ваша тетушка. Все эти части вашего повседневного существования мне очень симпатичны». «А уж от недавнего чтения вашей корреспонденции у меня прямо-таки сердце защемило». Офелия пришла в изумление, но не от слов Арчибальда, а от собственной глупости. «Валькирии! Как она могла упустить из вида, что эти старухи связаны с каждым членом паутины, включая Арчибальда? Все это время Офелия разговаривала, ела и спала на виду целой толпы». Девушка так расстроилась, что почти забыла о зрительном зале, где все громче гомонили придворные, занимавшие свои места. «Но это же очень нескромно». «Почему?» — удивленно спросил Арчибальд из-под цилиндра. «А вас разве не смущает тот факт, что вы никогда не остаетесь наедине с собой и разделяете все увиденное, все сделанное вами с остальными членами вашей семьи?» Арчибальд беззастенчиво ухмыльнулся, все так же вслепую раскачиваясь на стуле. «Таким способом мы экономим на телефонных разговорах. Но я развею ваше заблуждение, невеста Торна. Вам, вероятно, кажется, что даже в настоящий момент вся паутина жадно слушает наш разговор. Нет, все происходит несколько иначе. Как бы вам объяснить?» «Ага, знаю. Представьте себе, что вы и вся ваша семья сидите в одной комнате, и каждый из вас занят своим делом, отчего там стоит неумолчный шум и неразбериха, понимаете? И если вам захочется узнать, что делает в этот момент ваша матушка или сестра, вам придется повернуть голову и присмотреться. Но тогда вы не сможете проследить за другими членами семьи. Вот примерно нечто подобное и происходит у нас в паутине». «Но, монсеньор Фарук», — прошептала Офелия, пораженная неожиданной мыслью, «разве он не обладает всеми способностями своих потомков? Я хочу сказать, разве он не может слушать все ваши разговоры? А что, если он сейчас слышит нас с вами?» «Его способности? Да ни слова доброго не стоит», — презрительно бросил Арчибальд. «Он не способен уследить даже за самой невинной беседой. Поверьте мне, я уже побывал на множестве других ковчегов и нигде еще не встретил духа семьи, так мало достойного собственной власти». Что ж, если нынешнее выступление Офелии грозило ей провалом, она, по крайней мере, узнала кое-что новое, хотя это было слабое утешение. Она, внезапно решившись, сказала: «Я получила анонимное письмо». «Какого рода письмо?» «Угрожающее. Я думаю, это связано с книгой Фарука». «Что ж, у нас тут угрозы в моде. Держитесь поближе к валькириям». Нахлобученный цилиндр скрывал от Офелии взгляд Арчибальда, но она могла бы поклясться, что он весь напрягся на своем стуле, хотя и продолжал улыбаться. И тут девушке вспомнилось то, что шепнула ей Кунигунда. «А правда ли то, о чем сейчас говорят, что вы лишились одного из своих гостей?» «Я не способен лгать», — сказал Арчибальд, — «так что позвольте мне не отвечать на этот вопрос». Послышались три удара жезла, возвестивших о начале представления. Гомон в зрительном зале постепенно утих. «Монсеньор, дамы и господа, настала полночь», — объявил торжественный голос. «Спектакль начинается». Внезапно театр погрузился в непроницаемую тьму. Один только слабый огонек свечки на консоли рядом с Арчибальдом позволял различать контуры предметов за кулисами. Офелия затаила дыхание, услышав бас старого Эрика, провозгласившего под звуки аккордеона: «Монсеньор, сегодня вы узнаете о том, как один кривой бродяга изменил судьбу трех героев». В его голосе по-прежнему звучало ракочущее «Р», но тон разительно отличался от того, которым он угрожал Офелии. Теперь это был голос талантливого рассказчика, внушительный, звучный, завораживающий. Он располагал к себе с первого же слова. Слушая его, Офелия охотно выпила бы второй стакан воды, чтобы прочистить собственное горло. Встав со стула, она на цыпочках подошла к театральному занавесу и увидела в узкую щелку между черными полотнищами кусочек сцены. То, что предстало ее взгляду, ясно доказывало, как был прав старый Эрик. Идея объединить в одном спектакле его и ее рассказы была в чистом виде оскорблением этой профессии. Огромный белый экран на сцене скрывал от девушки большую часть зала. Эрик расхаживал перед экраном, виртуозно играя на аккордеоне и продолжая свое повествование, а яркий луч стоявшего неподалеку волшебного фонаря посылал со стеклянной пластины на экран иллюзорную анимацию. Высокий герой в плаще пробирался в пещеру, где карлик ковал меч. Офелия, затаив дыхание, восхищенно отмечала все новые и новые невероятно правдоподобные детали. Искры, вылетающие из-под молота малютки-кузнеца, радужные блики на ледяных стенах грота, колыхание плаща одноглазого бродяги. Трудно было поверить, что все это лишь плоское двумерное изображение. Девушка попыталась разглядеть ту часть зрителей, которых не заслонял экран. То, что она увидела в полутемном зале, привело ее в полное недоумение. Ни один из придворных не смотрел на сцену. Люди, сидевшие сзади, аплодировали, восклицали и смеялись лишь в тех случаях, когда аплодировали, восклицали и смеялись в первых рядах. Это напоминало круги на воде, расходившиеся от брошенного камня, и эпицентром такого странного явления был, несомненно, Фарук, сидевший в первом ряду. Офелия не видела его из-за экрана, но была уверена, что он находится именно там. Все происходило в точности, как на весенней опере. Публика зевала, когда зевал Фарук, и аплодировала, когда он аплодировал. Офелия зачарованно наблюдала, как старый Эрик меняет свои пластины с иллюзиями, не прерывая при этом игры на аккордеоне и своей героической эпопеи, где сражались монстры и гиганты, где мертвецы и живые встречались в единой мрачной фантасмагории, где герои в бесконечной череде волнующих эпизодов мстили за поруганную честь, за отвергнутую любовь и за убитых друзей. Теперь Офелия понимала, как убого она будет выглядеть на этом фоне со своей сказочкой о кукле и вдобавок со ослиными ушами. «Он великолепен!» — прошептала девушка, вернувшись к своему стулу. «Просто великолепен!» «Ну, разумеется, это же главный придворный рассказчик!» — со смехом ответил Арчибальд. «А вы чего ожидали?» Он по-прежнему сидел верхом на стуле, в цилиндре до самого носа, но теперь уже не казался Офелии шутом. Она покосилась на обложку своих «Сказок о предметах» и других историй аниме, так, словно все еще уповала на чудо, и призналась. «Мне никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. Разве я могу сравниться с господином Эриком?» «Да, вы правы», — ответил Арчибальд со свойственной ему откровенностью. «Оставьте меня одну, господин посол», — взмолилась Офелия, — «пожалуйста, прошу вас». Арчибальд встал, так и не приподняв цилиндр, потом наклонился к Офелии и прошептал широкой, как у огородного, пугало улыбкой. «Да, вы не сможете сравниться с Эриком, но вы должны отличиться от него». Офелия смотрела, как Арчибальд ощупью с протянутыми руками пробирается к выходу. Не дать не взять чучело в дурацкой шляпе.